«Ты сегодня очень задумчивая», — заметила Ротан. «У тебя есть какие-нибудь вопросы?» Саня подняла глаза и увидела, каким озабоченным, ласковым и почти отцовским взглядом смотрит на нее пожилой учитель. Она вздохнула и решила, что сейчас самое время задать ему парочку рвущихся наружу вопросов. «Я все думаю о клятве, которую дают маги». К облегчению Саня лицо Ротана не выразило никакого подозрения, разве что брови удивленно чуть дернулись вверх. «На самом деле их две – клятва студентов и клятва магов. Первая принимается при посвящении студенты, а вторая – при градуации, по окончании учебы». «А в чем там клянуться?» «В клятвах четыре пункта». И Ротан начал загибать пальцы на левой руке. «Первокурсники клянутся никогда не причинять вреда другому человеку, разве что в случае защиты объединенных земель». Загнул он первый палец. «Подчиняться законам гильдии, подчиняться законам короля и приказаниям магов, если только эти приказания не влекут за собой нарушения выше указанных законов, и, наконец, никогда не использовать магию иначе, нежели под руководством мага». Саня озадаченно выпятила губу. «А почему?» Ротан хмыкнул. «Потому что множество новичков причинили себе вред, бесконтрольно экспериментируя со своей силой. В то же время магам следует быть осторожнее в выражениях. Всем учителям отлично известно, что если сказать ученику «иди позанимайся», не указав конкретно, чем именно должен заниматься их подопечный, велика вероятность, что ученик воспримет это как «пойди позанимайся», чем твоей душеньке угодно. Я прекрасно помню, как кое-кто пытался таким образом оправдаться после целого дня, проведенного на рыбалке. Дэниел тихонько фыркнул. «Подумаешь, какие мелочи!» Тем временем, пока Саня обдумывала клятву студентов, молодой чародей принялся рассказывать, какие номера он откалывал, будучи учеником. В итоге девушка пришла к выводу, что в самой клятве нет ничего неожиданного, хотя она пока что не знала полного свода законов гильдии. Нужно спросить об этом Ротана. Последняя часть клятвы, похоже, была добавлена исключительно, чтобы держать учеников в узде. Покинув гильдию с незаблокированной силой, она тем самым нарушит это положение. Странно, но до сих пор она не испытывала угрызений совести, нарушая закон, но вот что касалось клятвы... Когда Дэниел закончил свой рассказ, Ротан продолжил объяснение. «В клятве магов первые два положения остаются такими же, а третье изменяется на клятву верности правителю своего государства». Четвертое положение звучит так. «Никогда не прибегать к любому виду черной магии». Саня кивнула. Позволив ей скрыться, Фергон нарушит закон и клятву магов. «А какое наказание грозит магу за нарушение клятвы?» Ротан пожал плечами. «Смотря как тяжко его преступление, в какой земле живет маг и как отнесся к этому правитель этой земли». «А если это киралиец?» «Самое суровое наказание – смерть. Такой приговор обычно выносится убийцам. Для остальных случаев самым суровым будет изгнание из гильдии». «Вы блокируете его силу и выгоняете прочь?» «Да. И он не сможет найти приют ни в одной из объединенных земель. Это часть нашего соглашения». Этим ответом Саня пришлось удовлетвориться. Не могла же она открыто спросить, что будет с Фергоном, если гильдия узнает, что он помог ей сбежать, сохранив силу нетронутой. Подобный вопрос оказался бы более чем подозрительным. Итак, если Саня согласится с планом Фергона, ей придется тщательно скрываться или наказание не избежать. Гильдия не предоставит ей второго шанса вступить в свои ряды. Ей останется только положиться на воров, чтобы те снова спрятали ее, и она не сомневалась, что Фарен с радостью согласится, поскольку ее сила уже не будет бесконтрольной. А что воры потребуют взамен? Саня поморщилась, представляя перспективу всю жизнь таиться по углам и выполнять желания воров. Все, чего она действительно хотела, это быть со своей семьей. Глядя на покрывающий землю снежный ковер, девушка подумала, что тетя с дядей, наверное, дрожат от холода в своей жалкой комнатушке. У них сейчас не лучшие времена. Клиентов мало. У Джона в животе подрастает малыш, а дядя Ранал со своей больной ногой, которая всегда больше беспокоит его зимой, не может разносить выполненные заказы. Ей нужно вернуться и помогать им, а не предоставлять свои услуги ворам. Но если она вернется с магией, Фарен уже наверняка позаботится о них, а сама Саниа сможет исцелять. В то же время, сотрудничая с Ротаном, она увидит семью через несколько недель, в то время как план Фергуна может растянуться на месяцы. Как же трудно принять решение. Отчаявшись, девушка в очередной раз страстно захотела, чтобы ее сила так никогда бы и не проявилась. Эта дурацкая магия разрушила всю ее жизнь, да еще едва не убила ее. Из-за нее она должна была благодарить магов за спасение. О, как Саниа хотелось избавиться от нее! Ротан приостановился и указал девушке на несколько маленьких домиков поодаль. Тропинка, по которой они до сих пор шли, вывела к широкой мощеной дороге, по другую сторону которой раскинулся лес. «Вон там резиденции», – проговорил чародей. Между домиками кое-где виднелись чернеющие контуры обгорелых развалин. О них Ротан ничего не сказал. Он подошел к стволу поваленного дерева у обочины и присел на него. Дэниел согнул свои длинные ноги и пристроился рядом с другом. Саниа огляделась. В глубине леса за деревьями проглядывали ряды темнеющих на снегу небольших сооружений слишком правильной формы, чтобы быть творениями природы. «А это что?» – поинтересовалась она. Ротан проследил за ее взглядом. «Это старое кладбище. Пойдем посмотрим». Дэниел вытаращил глаза на старшего товарища. «Что сейчас?» «Ну, раз уж мы сюда забрались...» И Ротан поднялся со ствола. «Ничего с нами не случится, если мы пройдемся еще чуток». «А это не может подождать до завтра?» Дэниел беспокойно покосился на дальние захоронения. Ротан поднял ладонь, и прямо над ней вдруг вспыхнули маленькие искорки, тут же сложившиеся в сияющий шар, который поднялся в воздух и завис над головой мага. «Похоже, нет». Обреченно вздохнул Дэниел и, поднявшись, поплелся в сторону кладбища. Под ногами скрипел снег, а вытянувшиеся в бок тени вдруг дернулись и раздвоились, побледнели. Над головой Дэниела вспыхнул еще один шар. «Боишься темноты, Дэниел?» Ехидно бросил Ротан через плечо. Молодой человек промолчал. Ротан хмыкнул и, переступив через очередное бревно, вышел на поляну. Отсюда тянулись, теряясь в темноте, ряды каменных плит. Приблизившись, Ротан велел своему шару зависнуть над одной из плит. Тепло быстро растопило снежное покрывало, открыв взгляду вырезанную на поверхности полустертую надпись. Шар поднялся повыше, и Ротан жестом подозвал Саниа к себе. Надпись находилась в центре искусно вырезанной рамки, но прочитать, что там написано, было почти невозможно. «Попробуешь прочесть?» – спросил Ротан. Саниа провела рукой по рельефным строчкам. «Лорд Геймор», – медленно произнесла она. «И год...» – девушка нахмурилась. «Нет, наверное, это ошибка». «Мне кажется, 25-й эпохи Урдона». «Этой плите 700 лет?» «Да, невероятно, но факт. Всем этим надгробьям как минимум 5 веков. Это настоящая загадка». Саниа обижала глазами ряды могил. «Почему загадка?» «С тех пор магов не хоронили ни в гильдии, ни за ее пределами». «А где их тогда хоронили?» «Нигде. Их не хоронят». Саниа посмотрела на Ротана в ожидании объяснения. От деревьев, окружающих поляну, донесся тихий шорох, и Дэниел резко обернулся. Его глаза расширились. Саниа почувствовала, как у нее на затылке волосы начинают топорщиться от страха. «А почему?» – все же спросила она. Ротан сделал шаг к надгробью и заговорил. 400 лет назад один маг описывал магию как постоянного спутника-чародея. «Она может быть полезным, заботливым другом», – писал он, – «а может, смертельным врагом». Он повернулся к Саниа. Глаза мага утонули в тени густых бровей. «Вспомни все, что ты знаешь о магии и о контроле. Твоя сила пробудилась сама по себе, но для большинства из нас потребовался внешний толчок. Но как только она проснулась, мы уже связаны с ней до конца жизни. Мы должны научиться держать ее под контролем. В противном случае магия может легко разрушить наши тела». Он немного помолчал. «В момент смерти магическая сила вырывается из-под контроля на свободу и буквально пожирает нас». Саня перевела взгляд на могилу. Она думала, что как только освоит контроль, то избавится от магии. Не тут-то было. Она останется с этим даром навсегда. И однажды в одной из хижин в трущобах просто вдруг исчезнет, испарится, канет в небытие. Когда маг умирает естественной смертью, то обычно это не представляет собой проблему, добавил Ротан. С годами сила слабеет и в последние годы покидает нас. В случае же неестественной смерти. Есть одна старая пословица. Убить мага способен лишь дурак, мученик или гений. Саня посмотрела на Дэниела и поняла, почему тот испытывал здесь такой дискомфорт. Его беспокоило не присутствие ауры смерти, а напоминание о том, что ждет его самого. Но в отличие от нее, Дэниел сам выбрал такую судьбу. Саня этот выбор делать не пришлось. Так же, как и Фергуну. Став магом, подчинившись настоянию родителей, он тоже вынужден смириться с таким финалом. Интересно, сколько магов попали в гильдию против своего желания? Удивленная новым для нее чувством сострадания к ним, Саня перевела взгляд на плиты. «Тогда зачем здесь эти надгробья?» Ротан пожал плечами. «Никто не знает. По идее, их быть не должно. Часть историков полагает, что, чувствуя близость смерти, эти маги растрачивали всю свою энергию, а затем, чтобы наверняка умереть в момент истощения силы, либо выпивали яд, либо вскрывали вены. Нам известно, что они выбирали магов-помощников. Судя по всему, роль этих помощников заключалась в том, чтобы убедиться, что смерть наступит в нужный момент. Ведь даже минимального остатка сил достаточно для уничтожения тела. Так что выбрать точный момент – довольно важная задача. Особенно если учесть, что в те времена чародеи были необычайно могущественны. «Но уж не знаю, насколько это достоверно», – скептически бросил Дэниел. «Мне кажется, в рассказах их могущество изрядно преувеличено. Герои обычно обретают все более невероятную силу с каждым новым рассказом об их подвигах». «Но у нас есть книги, написанные еще во время их жизни», – напомнил Ротан. «И даже дневники самих магов. Зачем им приукрашивать собственные способности?» «Да, действительно, зачем?» – хмыкнул Дэниел. Развернувшись, Ротан повел их обратно к дороге. «Я уверен, что первые маги были значительно могущественнее», – упрямо повторил он. «А мы становимся все слабее». Дэниел покачал головой и переглянулся с Саня. «А ты что думаешь?» Она задумчиво сказала. «Не знаю. Может, они знали способ, как умножить свою силу?» Дэниел снова покачал головой. «Не существует способов умножить магическую силу. Кто с чем родился, с тем и умрет». Они вышли из леса и пошли по дороге. На Имардин уже опустилась ночь, и в окнах домов горел свет. Проходя мимо обгорелых руин, девушка вздрогнула. Может, это здание было разрушено отступающими врагами во время войны? Оба чародея шли молча. Добравшись до тропинки, Ротан выслал свой шар вперед, освещать путь. Вокруг царила тишина. Когда невдалеке показались стены жилого корпуса, Саня вдруг подумала обо всех живущих там чародеях, день и ночь, держащих свою магию под неусыпным контролем. Может, те, кто планировал восстановление Имардина, не зря выделили магам отдельный сектор? «Ну, пожалуй, на сегодняшний вечер я свою норму физических упражнений выполнил». Несколько неожиданно раздался в тишине голос Ротана. «По-моему, сейчас самое время поужинать. Дэниел, ты как, присоединишься?» «Конечно!» — воспрянул духом тот. «С наслаждением!»